Глава 72. Лиза. Стояла, закусив губу, и думала. Кирилл снова меня шантажом пытается принудить к тому, чего хочет. Он прав, конечно, сколько можно бегать друг от друга. Но так быстро, таким способом, как отреагируют родители. Они еще от свадьбы с Ильей не отошли, как вдруг резко другая. Но я не могу позволить, чтобы он взял и уехал опять. Да горя оно все синим пламенем. Если Кирилл меня опять обидит, я его просто убью, и все. Потому что никому не отдам. Или мой, или ангелов. Взяла эту чертову ручку и твердо черканула подпись. Все. Бросила ее на стол. Кирилл улыбнулся и поцеловал меня. Он был счастлив. Я чувствую его. Я тоже. Умница, Гуфи. Я не сомневался в тебе. Он взял оба бланка и понес в кабинет. Женщина приняла их. «Только учтите, что ближайшая дата, когда мы расписываем, через 2 недели». «Наталья Николаевна», — мягко улыбнулся мужчина, — прочел на бейджи имя, наверное. «Понимаете, тут такое дело. Мы не можем ждать. Регистратор нужен нам послезавтра». «Но мы не расписываем в воскресенье», — ответила женщина, разглядывая во все глаза Кирилла и купившись на его приятный голос и повадки кота. «А если поискать варианты решения вопроса? Не сломалась ли в вашем кабинете микроволновка? Или, может быть, чайник?» Она задумалась. «Да, деньги правят миром. У кого они есть, тот король». Сотрудница вынула смартфон, что-то быстро набрала и показала дисплей Кириллу. Он молча кивнул, достал свой гаджет и проделал какие-то манипуляции. Сначала запищал телефон Кирилла, а потом завибрировал у сотрудницы. Похоже, Кир сейчас ей перевел какую-то сумму на ее счет. «Вот адрес», — протянул он ей заранее заготовленную карточку с адресом коттеджа. «Во сколько вас ждать?» «В 12 устроит?» «Да, отлично. Спасибо». «Госпошлину оплатите только и принесите паспорта обратно. Они нам нужны». «Конечно». Домой приехали рука об руку. Загадочно улыбались маме, как 2 кота, что нализались сливок, но не признавались в причине идиотской улыбки на губах одной на двоих. Ждали домой Павла Сергеевича, чтобы сообщить новость о том, что сегодняшняя свадьба не состоялась, но мы, родители, готовы утешить другой послезавтра. Вышли с Киром во двор, чтобы подумать над тем, как быть с декорациями. «Что будем делать? Тебе неприятно, наверное, будет делать праздник с этими атрибутами. У тебя есть номер тех, кто вам это привез?» «Да». «Давай», — протянул он руку, в которую я вложила свой смартфон, найдя нужный контакт. «Добрый день», — начал диалог Кирилл, держа второй рукой мою ладонь. «Мы у вас декорации брали на прокат. Сегодня нужен демонтаж. Когда сможете подъехать?» «Завтра только». «А разобрать успеете за день?» «Хорошо, ждем вас». Он закончил диалог и вернул мне телефон. «Это все нам не нужно. Оставим только арку и трибуну для регистратора». «Фотографа тоже отменили?» «Да, все отменили». «Фотографа обратно. Больше никто не нужен. Позвонишь ему? Вряд ли у него есть планы на этот день после отмены заказа». «Да, конечно. А надевать что?» «Только не то платье, которое ты покупала для него». «Только не надо ревновать». «А я и не ревную», — прорычал Кир. «А я и вижу». Он обнял меня и уткнулся носом в волосы. Вдохнул их запах. «Ладно, прости. Просто я тебя люблю очень». «И я тебя», — прижалась к нему в ответ покрепче. «Знаешь, как можно сделать?» «Как?» «Твое старое платье сдадим за полцены и купим новое». «Для меня. Завтра». «А так можно?» «Попробуем. Я не сдавал ни разу свадебные платья, но тебе мы однозначно купим другое». «Ладно. Завтра бери маму и вперед. «На!» — вынул он из кошелька пластиковую карту. «Выбери, какое понравится». «У меня есть деньги». «Да, умница. Ну и оставь их себе. А платье своей невесте я куплю сам». Закатила я глаза и забрала карту. Бесполезно с ним спорить. «Типа спасибо». «Типа пожалуйста». «Я знал, что ты оценишь». Он провел по моим локонам рукой. «А волосы волнами накрутишь, как на твой день рождения и на выпускной. Ты такая красивая была, я помню». «Если ты хочешь», — ответила ему с легкой улыбкой. «Очень хочу». Я взглянула ему в глаза. «Кирилл, я для тебя все, что хочешь, сделаю». «Гуфи!» — протянул он нежно, взял за лицо и потянулся к губам. «Поцелуй любимого, жениха, будущего мужа». «Пап, Тая, присядьте», — сказал Кирилл, держа меня за талию. Павел не так давно вернулся из своего офиса, и, дав ему поужинать, мы пришли объявить всем важную новость. Отец Кирилла с подозрением нас оглядывал, видя, что мы снова вместе и уже не ругаемся больше. Он вздохнул и сел на диван, положил ногу на ногу и уставился на нас. «Послезавтра приедет регистратор и распишет нас с Лизой. Лиза будет моей женой, и теперь у нее одна фамилия с нашей семьей — Ланская». Павел несколько секунд хлопал глазами, потом вскочил на ноги и в волнении заходил по гостиной. Потом резко остановился и посмотрел на маму. «Ты знала?» «Нет, в первый раз слышу об этом», — всплеснула руками она. «Вы хорошо подумали, Кирилл?» «Конечно, пап. Это мое самое взвешенное решение вообще за всю жизнь». «Да», — протянул Павел. «Кирилл Ланской, который хочет жениться, — это что-то новенькое. Лиз, ты согласна?» «Да», — кивнула я. «Похоже, отец на всякий случай ждет от сына чего угодно». Он провел рукой по волосам, совсем как Кирилл, когда волнуется. «Ну вы, дебилы!» — высказался он. «Всех задолбали, передрались вчера, а сегодня уже женятся они. А мы с Таей седые, блядь, и с нервным тиком. Ну вас нафиг! Женитесь!» Мужчина махнул на нас рукой и вышел из гостиной. Нас разобрал смех. «Ну, что-то в этом высказывании Павла есть, конечно». Мама подошла к нам, в ее глазах стояли слезы. «Лиза, Кирилл», она обняла нас обоих, утирая соленые дорожки на щеках. «Это, наконец-то вы смогли разобраться между собой. Я благословляю вас тоже. Вы свою любовь выстрадали и просто обязаны стать счастливыми. Но вы и вправду такие дураки». И мама зарыдала на плече у Кирилла.